Аккаллабет. Падение Нуменора. Рассказывают эльдеры, что люди пришли в мир в эпоху тени Моргота и скоро подпали под его владычество, ибо он засылал к ним своих слуг, и внимали люди его хитроумным и лихим речам, и поклонялись тьме, но все же боялись ее. Были, однако, такие, что отреклись от зла, покинули земли своих сородичей и ушли на запад, ибо дошел до них слух, что есть на западе свет, коего не затмить тени. Ненависть прислужников Моргота преследовала их, и путь их был долог и труден, но все же пришли они в земли, обращенные к морю, и в дни войны за камни появились в Белерианде. Эдайн, Аданы, назвали их на языке синдоров. Они стали друзьями и союзниками эльдоров и в войне против Моргота совершили чудеса храбрости. От них по отцовской линии происходил Эрендиль Ясный, и в песне об Эрендиле повествуется о том, как в те дни, когда победа Моргота была почти полной, Эрендиль выстроил корабль «Вингелот», а на языке людей — Ротинзиль, и поплыл в моря, где никто до него не плавал, чтобы отыскать Валинор, ибо желал он поведать стихиям о несчастьях двух народов, дабы смилостивились над ними валары и послали им помощь в крайней нужде. И потому эльфы и люди называют его Эрендиль Благословенный, ибо после долгих трудов и многих опасностей он достиг своей цели, и из Валинора явилось войско западных владык. Эрендиль, однако, никогда уже не вернулся в те края, которые он так любил. В великой битве, когда был низвергнут Моргот и разрушен Тангородрим, из всех людских племен лишь Аданы сражались на стороне валаров, множество же прочих людей билось за Моргота. После победы западных владык те, приверженные злу люди, что уцелели в битве, бежали назад на восток, где в невозделанных землях, в дикости и беззаконии все еще бродили их соплеменники, отвергая равно призывы валаров и посулы Моргота. И вот люди-лиходеи явились среди них и опутали тенью страха, и те избрали их королями. Тогда отвернулись валары от людей Среднеземья, что отвергли их призывы и избрали своими владыками приверженцев Моргота. И люди жили во тьме, мучимые лихими существами, что сотворил Моргот в дни своего владычества демонами, драконами, бесформенными тварями и нечистыми орками, что созданы в насмешку над детьми Илуватара. И люди были несчастны. Манве же взял Моргота и низверг его в бездну за гранью мира, и покуда владыки Запада восседают на своих тронах, не может Моргот вернуться в мир в зримом и осязаемом облике. Но семена, что посеял он, давали побеги и разрастались, принося лихие плоды, стоило только кому-то позаботиться об этом, ибо воля его оставалась и вела его слуг, подвигая их вечно противостоять валарам и уничтожать тех, кто подчинялся воле валаров. Это было слишком хорошо известно владыкам Запада, и потому, когда Моргот был низвергнут, держали они совет о грядущих веках. Эльдоров призвали они вернуться на Запад, и те, кто внял их призыву, поселились на острове Эрессеа. Есть там гавань, нареченная Аваллоне, ибо ближе всех она к Валинору, и когда мореход, одолев бескрайнее море, подплывает к бессмертным землям, первое, что предстает его взору, — башня Аваллоне. Працам людей из трех верных родов также была дана щедрая награда. Эонве явился среди них и учил их, и была им дарована мудрость и власть, и век более долгий, чем у прочих смертных. И была для Аданов сотворена земля, не принадлежавшее ни Валинору, ни Среднеземью, ибо от обоих краев отделяло ее море. Однако она была ближе к Валинору. Оссе поднял ее из глубин морских, Ауле придал ей облик, а Яванна украсила ее. Эльдеры же принесли туда цветы и фонтаны с Эресеа. Землю Тувалора нарекли Андор, дарованная земля. А на западе ярко блистала звезда Эрендиля, знаменуя, что все готово. И дивились люди, узрев серебристое пламя на тропах солнца. И вот Аданы, следуя за звездой, подняли паруса и вышли в море. Валары же надолго усмирили пучину и ниспослали ясное солнце и попутный ветер, и воды сверкали, как стекло, отражая небеса, а белейшая пена хлопьями снега взмывала из-под форштевней. Звезда же Ротензиль сияла так, что и днем люди видели, как мерцает она на западном небосклоне, а в ясной ночи она и вовсе затмевала все прочие звезды. И вот, держа путь по ней, Аданы, в конце концов, преодолели бескрайнее море и узрели издалека предназначенный им край, Андор, дарованную землю, что блистало в золотом сиянии. Они сошли на берег, и предстала им страна дивно прекрасная и плодородная, и они возрадовались. И нарекли страну эту Эленна, что означает «обращенная к звездам», а также «Анадуне», «западный край», а на языке высших эльфов «Нуменоре». Так было положено начало народу, который на языке сумеречных эльфов звался Дунаданами. То были нуменорцы, царственное племя, но и они не избежали смертного жребия, предначертанного людям Илуватаром. И остались смертны, хотя их век удлинился, и болезни им были неведомы, пока тень не пала на них. Они были мудры и величественны, и во многом походили более на перворожденных, чем на прочих людей. Ростом были высоки, выше самых рослых жителей Среднеземья, а глаза их сияли ярче звезд. Однако же число их увеличивалось медленно, ибо хоть сыновья и дочери красотой превосходили родителей, но дети рождались редко.